Честный семьянин Лутошин рожал на компьютере секретный план оперативно-розыскных мероприятий по очередному разбойному нападению на владелицу машины. Вернее, он просто вставлял в старый план новую фамилию потерпевшей. Компьютерные технологии позволяли сделать это быстро и грамотно, что заметно облегчало работу. Когда-то сотрудники использовали технический прогресс не по назначению. Иногда целыми днями, убивая монстров на экране или раскладывая пасьянсы. Бдительному руководству пришлось ввести должность инженера, в чью обязанность входило еженедельно стирать все игры со служебных компьютеров. Но инженеру ставили пузырь. И спокойно рубились дальше. Правда, вскоре игрушки приелись. Чернаков прервал Романа Романовича на начальственном слове «согласен». В главку он прошел без пропуска, постовой на вахте узнал его в лицо и пропустил, не спрашивая документов. «Ба, гражданин начальник!» Лутошин по привычке свернул картинку на мониторе. «Проходи, ждем с нетерпением». Чернаков снял пальто и пристроил на рогатую стойку. Час назад он позвонил бывшему коллеге и пообещал привести спонсорскую помощь и рассказать о новогодних скидках. «Завсегда готовы принять?» — ответил Роман Романович. «Приезжайте». Вячеслав Андреевич достал из пакета пару бутылок армянского коньяка, пакет сока, лимончик и несколько крупных мандаринов. В ответ Лутошин поставил на стол две мензурки с изображением раздевавшихся девушек. В сервизе было 6 мензурок. На первой девушка в шубке, на последней — в чем мамка родила. На остальных — промежуточные стадии обнажения. Бесплатный стриптиз в довесок к алкоголю. Очень удобно. Made in China. А народ где? Народ в полях. Страда. Одному мне не до страданий. Распечатали коньяк, разлили, сдвинули. С наступающим. Выпили. Короче, Чернаков поставил мензурку. Говорят, ты по нашему взрыву трудишься. Не хотел, но подсунули. Да, не повезло тебе, Слава, с любовницей. Не мог, что ли, со спокойным мужем найти? Какой был? Как он, в расколе? Пока нет, но с ним я еще не работал. А комитетчики, сам знаешь, в шпионских играх сильны, а колоть не мастера. Ничего, к вечеру поплывет, постараюсь. Ты не очень старайся. Почему? Чернаков рассказал, почему. По возможности, доходчиво. «Давай, наливай», — чуть помолчав, предложил Лутошин. «Мне хватит, я сока. За рулем». Роман Романович поднял девушку без шубки. «За взаимопонимание». Выпив и закусив мандарином, еще немного помолчал, потом посмотрел в глаза бывшему начальнику. «То есть ты хочешь сказать, что это глухарь?» «Пока глухарь». «Не сова, не утка, а именно глухарь, да?» Коньяк уже начал оказывать свое тлетворное влияние на мозг старшего оперуполномоченного. «Ну, допустим, в 7 часов он был в отключке. А в 7:30?» Посмеявшись, спросил он. «Думаю, там же. Ты можешь протрезветь за полчаса? Или даже за час? И не просто протрезветь, а еще и сесть за руль, доехать до магазина и установить заряд. Если очень надо, протрезвею. И, что характерно, трезвел. Хочешь, проведем следственный эксперимент, но за твой счет. Ради правды готов. Хоть сейчас». Не дожидаясь ответа, Роман Романович в третий раз наполнил девушку армянским напитком. «Будь здоров». «Ну, хорошо, хорошо. Пусть это не он. Предположим, с большой натяжкой. И кому нужен такой маскарад?» Чернаков объяснил. «Не слишком ли мудрено, Слава? Вот ты бы сам 1,5 года назад в такое поверил?» «Да, наверное, не поверил бы. Потому что смотрел бы на ситуацию с несколько иной позицией. Какая разница? Я сейчас верю». «Ладно». Лутошин поднялся, уронив стул. «Мне-то все равно, ты знаешь. Как начальство скажет, так и сделаю. Посиди пока». Роман Романович исчез из кабинета. «Лукавишь, Рома, лукавишь. Не все равно. Совсем не все. Это ж раскрывать придется, план сочинять, справки собирать. И главное, зачем? Ежели в камере сидит реальный подозреваемый, который к вечеру напишет чистосердечное признание. Не напишет? Напишет, напишет. Уговорят, уломают. А если не напишет, не беда. Улик хватит, чтобы по непризнанке упаковать. Больше получит. Поэтому и к начальству без меня побежал. На экране лутошинского компьютера зажглась заставка. Избитый до невменяемости браток держал в искореженной руке картонку с надписью «Я люблю ОМОН» и беззубо улыбался. Причем это был не рисунок, а реальная фотография. Не монтаж и не карикатура. Лутошин вернулся через 15 минут. С таким же потухшим видом, как Наполеон после Ватерлоо. Никого из начальства на хвосте не привел. Начальству не очень хотелось неудобных разговоров. «Я так и думал, Слава. Ничего и слушать не хотят. Мол, вы обставиться хотите, чтобы место сохранить. Глухарев, дескать, старый волчара и не таких версий насочиняет». «Да, наверное», — мрачно согласился Чернаков. «Я уж и так им объяснял, и эдак, но ты ж понимаешь, оно им надо. Конец года, отчетность, да и в прокуратуре наверняка не прокатит». «А тебе надо?» Роман Романович потянулся за бутылкой. «А что мне? Мне без разницы. Скажут, буду работать. Может, дернешь? Грамм 50. Кто тебя с ментовским пенсионным тронет, а то одному как-то неловко». «Наливай». Забравшись в покрытую слоем грязи и копоти машину, Вячеслав Андреевич завел двигатель, включил радио. Опять, словно по заявке, мусолили тему взрыва в планете. Репортер допрашивал представителя пресс-службы ФСБ. «Вы уверены, что задержанный не связан с чеченским подпольем или какой-нибудь ваххабитской организацией?» «Уверен. Имел место чисто бытовой мотив». «Дело на личном контроле у губернатора. Есть мнение, что спецслужбы нашли козла отпущения, ведь задержанный до сих пор не признался. Как вы это прокомментируете?» «Я не собираюсь комментировать глупости». «А интересно, не расскажи я брату про свою любовь, пытали бы Диму на связь с ваххабитами или нет?» «Хотел бы я побывать на этом шоу. Впрочем, если бы не рассказал, то люди заинтересованные шепнули бы, чтобы все шло по плану». Запиликал мобильник. Номер не высветился. Чернаков ответил. Его вызывал дознаватель из райотдела. Вернее, дознавательница. Строгим, как у Фрэкенбок, голосом. «Просьба не опаздывать». «Есть, не опоздаю». «И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас». Как бы ни упаковали, было бы совсем по-новогоднему. Он посмотрел на клюшку. Перо у рукояти дало трещину. На пару игр хватит, но потом придется менять. Менять, если дадут поиграть. Блин, тут не до хоккея. Ну вот, а ты сомневался. Теперь ты чист, сделал все, что мог. Все рассказал, а тебе не поверили. Твои проблемы? Нет, исключительно Димины. Пусть адвокаты Горемыку вытаскивают. Утереться и жить счастливо? Не сможешь. Как ни крути, не сможешь. Лутошин, наверное, смог бы, но ты не Лутошин. А ведь им того и надо, на это и ставили. Кому им? Неведомым темным силам? Их ведь никто не будет искать. Потому что их нет. А есть Дима. Никто. Остается одно — найти их самому. И дать клюшкой по морде, хотя бы для самоуспокоения. В половину 12-го он приехал в планету. Быстро, словно боясь, что его заметят и начнут тыкать пальцем, поднялся к себе. За его столом уже сидел Стас Доценко, которому Глухарев объяснял назначение учетных журналов. «Привет, Слава. До тебя дозвонились из дознания?» «Дозвонились. Нам бы пошептаться, Василий Степанович». Генерал попросил Доценко выйти. «Ну?» Чернаков рассказал примерно то же самое, что и Лутошину. Генерал, однако, не обрадовался. «Я тебя понимаю, Слава. Спасибо, конечно, за идею, но не прокатит». «Да какая идея?» — взорвался бывший начальник охраны. «Были мы там, были, клянусь, вон у Ерофеева спросите, если не верите». «Для такого варианта мог бы посерьезнее свидетеля найти». «Василий Степанович, нас же попросту выживают, это же ежу, понятно». Глухарев тоже повысил голос. «Не умеешь блудить, не блуди. А если блудишь, так чтоб другие не расхлебывали. Тагиров, что ли, твоим словам поверит? Или москали? Да они и слушать этот лепет не станут, им проще новую охрану нанять». «А кто, кстати, на наше место метит? С кем Аршанский переговор ведет?» «Пойди и спроси его сам. А у меня теперь другая забота. Где новый объект найти?» «Бог с ним, с Тагировым, вы-то мне верите?» Глухарев, не ответив, вышел из кабинета, хлопнув дверью. Чернаков от бессилия вмазал кулаком по столу, перекидной календарь свалился на пол. Даже свои не верят. Что уж про Лутошина говорить или следователи. Да, можно пойти в прокуратуру, тупо потребовать записать показания его и Ерофеева, но толку. Они с Чернаковым лица заинтересованы. Крайне заинтересованы, поэтому цена таким показаниям, как за неликвидный товар на распродаже. Но Глухарев, неужели он-то не понимает? У него отбирают бизнес, а он и слушать ничего не хочет. И что теперь? А что теперь? Заявление написано, я уже не начальник службы безопасности. Осталось забрать вещички из кабинета и уматывать на все четыре. Дима. Будет сидеть, сколько дадут. Я все, что можно, сделал, моральный долг выполнил. Угрызений нет. Юле про нестыковки со временем на кассете можно и не рассказывать, чтобы не терзалась и не металась. Да и не дадим и тебе сейчас. В дознании ждут не дождутся. Возьмут и оприходуют на пару суток для начала. Право имеют, статья обвинения серьезная, не хуже хулиганства. Вячеслав Андреевич встал из-за своего бывшего стола, поднял упавший календарь. Взгляд остановился на написанных его рукой цифрах. Номер машины. Что за номер? Ах, да, Стас Доценко оставил. Машина. Кажется, Стасу что-то не понравилось. Да, двое фотографировали с мобильника отдел. Красок. Красок! Мужик и баба. Совпадение? Скорее всего, но... Чернаков набрал номер своего бывшего отдела, попросил установить владельца машины. Минуты через три ему перезвонили. «Андреич, записывай. Land Rover цвет темно-синий, владелец...» От услышанной фамилии у него чуть не перехватило дыхание. Записав адрес, он отключил телефон и тупо уставился на свое отражение в зеркале, затем поднял глаза на стенные часы с логотипом «Планеты Хаос». Без одной минуты полдень. Через полчаса его ждет дознавательница в райотделе, но он туда не поедет, потому что немного изменилась диспозиция. Логическая цепочка мгновенно выстроилась в голове. И он еще немножко поиграет. Переведет игру в овертайм. Правило канадских профессионалов — биться до последней секунды, каков бы счет ни горел на табло. Даже не правило. Закон. А он хоть и не канадский, но профессионал. Практически бельмондо. Вбрасывание, время пошло. До конца матча осталось... Машина принадлежала некоему Копытину Сергею Анатольевичу, 67-го года рождения. Имя ничего не говорило Чернакову, зато фамилия роскошная, такая же, как у Галины Михайловны. Галины Красной. Интересно, она жена или сестра? Или вдова? Не принципиально. Что получается? Она приходит в магазин, фотографирует отдел красок. Понятно для чего. Выбрать место для закладки. Через день ее прихватывают на краже столового набора. Кто прихватывает? Детектив Харламов. Наверняка не случайно, а чтобы заварить всю эту кашу с уголовным делом. Охранник Лемешев, непосредственно задержавший Копытину, дает идиотские показания. В итоге Галина Михайловна спокойно гуляет на свободе, а кицапли по болоту, а Чернаков зарабатывает неслабую статью. Общественности через прессу становится известно о противоправных методах охоты на несчастных несунов в планете. Начальство и хозяева справедливо негодуют. А тут еще взрыв. Полный набор. Цель достигнута. Оршанский подыскивает новую охранную структуру, вернее, не подыскивает, а по логике должен найти сразу. Кандидат стоял наготове и в нужный момент постучал в дверцу. «Не желаете ли? А то мы слышали, у вас проблемы». Значит, для начала надо поинтересоваться у уважаемого Ильи Романовича, тоже постучался в дверцу и предложил сменить заботу. Оршанского Чернаков нашел в складских помещениях на приемке товара. Илья Романович лично проверял содержимое пластиковых емкостей с жидкостью для мытья пола. В прошлый раз в бутылках оказался слабый раствор мыла в воде, и планета осталась в грязи. Они отошли в сторону. Вячеслав Андреевич, не делясь своими предположениями, напрямую спросил, не обращался ли кто к Илье Романовичу по поводу охраны. «Лично мне не звонил никто», — твердо заявил заместитель по АХЧ, глядя Чернакову в глаза. «А вы сами?» «Понимаете, Вячеслав Андреевич...» Оршанский виновато потупился. «Лично меня и забота устраивает. То, что с вами случилось, могло случиться с каждым, но Тагиров... Только это между нами». Аршанский воровато оглянулся на грузчиков, словно они подслушивали и могли доложить шефу о неблагонадежности зама. «Буду откровенен. Тагиров после этого дурацкого взрыва попросил меня подыскать новую контору. Мол, вы уже не справляетесь. Я звонил в кое-какие организации, но пока ничего достойного». «То есть с нами окончательно решено не продлевать контракт?» «Хотелось бы верить, что нет, но...» «Я объяснял Тагирову, что забота не самый плохой вариант, но...» «Вы же знаете, он непробиваемый, как немецкий цемент». «Я с ним не общаюсь. У меня просьба. Если кто-то выйдет на вас с предложением об охране, дайте мне знать». «Насколько я в курсе, вы написали заявление об уходе». «И тем не менее». «Добро. Если вам это чем-то поможет». «Новое место не нашли?» «Пока не искал». Охранник Лемешев нес скучную вахту на рамке. Скучную, потому что рамка за последний час звенела лишь дважды, да и то ошибочно. Вячеслав Андреевич, не поздоровавшись, обрадовал бывшего ОМОНовца хорошей новостью. «Нас в дознание вызывают, тебя и меня». «Куда-куда?» «В дознание, служба такая приятная. Никогда не слыхал?» «Типа ГАИ, что ли?» «Почти. Расследуют определенную категорию дел. Угоны, алименты, хулиганство, превышение полномочий сотрудниками охранных предприятий. Короче, фигню всякую. Трудятся там дознаватели. Дознают. Они строги, но справедливы. Один ждет нас прямо сейчас». «Зачем?» «Объявить благодарность за добросовестную службу и отправить в крестовый поход. От слова «кресты». Попросил захватить теплые вещи». «Собирайся, я жду в машине». Чернаков подозвал охранника из зала. «Смени Юру на рамке». Тот кивнул и занял пост. Лемешев откровенно расстроился и растерялся, зачем-то принявшись крутить головой, словно ища подмоги. «Да, но...» «Не тормози, туалет там есть, вернее, параша». Вячеслав Андреевич покинул супермаркет и сел в машину. Через пару минут появился Лемешев в накинутой поверх форме Аляски. И был он недостаточно весел. «Чего ты так страдаешь?» — с ухмылкой спросил Чернаков, выруливая на проспект. «Обещали больше не трогать?» «Да надоело все это! Сколько можно таскать туда-сюда?» «Увы, все только начинается, Юра. Как в песне. Короче», — он резко сменил тон с милого на шпионский, «мне приятель утром позвонил. В одном кабинете пару лет сидели. Он сейчас в этом районе старшим опером». «И что?» — еще больше пожух охранник. Чернаков остановил машину. «А то. Херово дело. Есть команда, нас с тобой оприходовать на нары. Якобы чуть ли не из Москвы звонили. Показательный процесс. Слишком много жалоб от населения на частных охранников. Вот и хотят приструнить». «А почему именно нас?» На Юриных щеках вспыхнул румянец, что говорило о начавшейся в его душе панике. «Тебе спасибо. Ты бы больше языком молол. Да еще под этим подписывался». «Чистосердечное признание, конечно, иногда смягчает вину, но отнюдь не освобождает от геморроя. Сейчас группа захвата сидит в коридоре под видом гражданского населения. Целых 6 рыл. Усекаешь, кого захватывать будут? Нас с тобой. По 3 бойца на брата. Не веришь, могу позвонить приятелю, сам поговоришь. Или поедем, заглянешь в коридор. А группу захвата заказывают, когда человека хотят закрыть». «Куда закрыть?» «Под замок. Ты ж профессионал, сам знаешь». «Хочешь поддержать человека в трудную минуту и расположить к себе, назови его профессионалом, а еще лучше умным или просто гениальным. Поэтому, ежели не желаешь встретить Новый год в узком кругу, давай, соображай. Кстати, круг будет не из ментов-оборотней, а из тех, кого ты недавно дубинкой по хребту гладил». «Почему?» «А потому что ты бывший. Я-то со своим пенсионом еще пристроюсь в нормальную хату, а тебя ждет очень теплый прием. Аж дым из задницы повалит. Подставили тебя, Юрок, подставили. Что ж ты так?» Ответить охранник не смог. Видимо, живо представил, как его ведут в угрюмый каземат и отрекомендуют. «Встречайте, Юрий Лемешев, сержант в отставке, отряд милиции особого назначения. Дворянин, аплодисменты». Сейчас он напоминал ребенка, случайно увидевшего, как злой папка снимает ремень. «Но есть шанс». Ребенок чуть ожил. «Ты мне сейчас все, слышишь, все как на духу. Я из-за тебя, пряника, садиться не собираюсь, понял? Да очнись ты!» Чернаков слегка потряс охранника за плечо. «Да, да, понял». «Кто велел дать следачке такие чумовые показания?» «Она? Сама?» Едва слышно, словно нерадивый студент на экзамене, выдавил Лемешев. «К «Кто она? Следачка?» «Да, говорит, вали все на начальника, мол, это он приказал, и тебе ничего не будет». «Чего-чего? А если бы я задержанных расстреливать приказал? Ты пошел бы с дуру хлопнул пару человек из карабина, а потом бы заявил, мне Чернаков велел?» «И что? Дальше бы гулял?» Лемешев захлопал ресницами. Но не взлетел. Мешала крыша авто. «Юрий, не обманывай папу. Следачка не дура, чтоб такое предлагать». «Правда? Правда она. Я ж откуда все эти ваши тонкости знаю? Она пообещала, что все нормально будет». «Для кого нормально?» «Для меня». «А для меня?» Чернаков прострелил охранника взглядом. Лемешев напрягся, словно ожидая удара. «Наверное». Вячеслав Андреевич, нажав на газ, резко вклинился в поток. «Вот сейчас и узнаешь. Про нормально». «Мы... куда?» «На новогоднюю елку». «Копытину ты задерживал?» «Ты». «Ценник ты в рамку сунул?» «Ты». «Сам признался?» «Вот и сядешь, а я не собираюсь». «Не приказывал я тебе, Юра, ничего не приказывал и нигде не расписывался». «Что за живот схватился? Блевать тянет?» Лемешев скрючился, словно вареная креветка. «Я предупреждал, все как на духу. Про следачку жене рассказывай сказки перед сном. В последний раз спрашиваю, кто?» «Да клянусь, она!» Бросив взгляд на охранника, Чернаков понял, что тот не врет. Нет у Лемешева артистических способностей, чтобы так играть. Но, с другой стороны, каков расчет многоуважаемого следователя Маргариты Викторовны Яблонской? А вдруг Юрик отказался бы? Если только... Интересная мысль. «И сколько она тебе предложила?» «Чего сколько?» У Лемешева проснулось заикание. «Апельсинов, блин, баксов сколько?» «Низко...» «Юрик, не серди папу. Папа все знает, папа накажет». «Две». Как-то обреченно, почти сразу, без сопротивления, ответил бывший ОМОНовец. «2000». «Понятно. Отдала хоть?» «Да, почти 200 осталось должна. Если показания не изменю, отдаст. Обещала». «Надо же, всего две штуки!» «Вячеслав Андреевич, я бы и не взял, честно. У меня дочка, ей на глаз операцию надо делать». «Неужели? Что-то ты про нее не сильно вспоминал, когда материалку конючил. Ты, Юрик, хоть дочкой свою натуру гнилую не прикрывай. И если она не до конца прогнила, отвечай. Харламов на Копытину наколку дал?» «Да, да, он», — согласно затряс головой Лемешев. «Мол, баба беременная, встречай. Я встретил. Клянусь, так и было». «Ладно, верю». Чернаков притормозил возле здания райотдела. «Значит так. Сейчас идешь в 17-й кабинет к дознавателю. Твердо заявляешь, что хочешь изменить показания, мол, оговорил меня из-за обиды за маленькую премию в новом году. Или еще почему, не суть. Потом одумался. Рамка сработала, потому что Копытина украла столовый набор. Ты ее не обыскивал. Сумку она показала сама. Дознаватель будет тебя отговаривать, стращать. Но ты стой на своем. Только в этом случае есть шанс соскочить. Усек, юрист?» «А как же Маргарита Викторовна?» «Если наедет, вернешь деньги. А лучше поначалу не возвращай. Посмотрим, кто к тебе от нее притащится. Вряд ли она сама тебя душить будет». «Все запомнил?» «Все. Шагом марш. И не трясись ты, бить не будут. Обратно сам доедешь, на такси. Когда выйдешь, позвони, как прошло. Да, ты меня сегодня не видел». «Хорошо». Лемешев выгрузился и, словно тень, исчез за дверьми райуправления. Засранец. Чернаков не стал его дожидаться. Он достал бумажник, вынул из него листик календаря с адресом. Далековато живет Галина Красная, вернее, ее родственник. Поселок Левашово. Судя по отсутствию номера квартиры, дом частный. Левашово сразу за городской чертой. Часа полтора ходу. Но надо ехать. Посмотреть, что за товарищ. Познакомиться, пожать руку, поблагодарить от чистого сердца за умело проведенную пиар-акцию. Но каков Харламов, топтун старый? Вот кто про мой роман служебный пронюхал и про поездку в мотель. Сел на хвост. Конечно, я его не срубил. 20 лет стажа у мастера. Ничего. Я тоже не только бумажки писал. Поглядим, кто кого на одном коньке объедет. Лемешев отзвонился через час, когда Чернаков выехал на Выборгское шоссе. «Я все сделал, как вы велели», — жалобно доложил бывший подчиненный. «Она пригрозилась, что меня посадят за дачу ложных показаний». «Недреев не посадит. Это она от досады. Показания записала? Да, но сначала отговаривала, как вы сказали. Ничего другого ей не оставалось. Мною интересовалась? Да, но я вас не видел. Молодец. Но в коридоре никого не было. Они прятались в туалете. А, до свидания, Вячеслав Андреевич. Чернаков отключил мобильник, заглянул в бардачок. Оса лежала на месте. Не помешает. Хотя сейчас он не планировал никаких силовых операций, типа штурма или экстренного потрошения. Просто посмотрит, как люди живут. Постоит в сторонке часок-другой. Вдруг знакомых встретит. За КПП свернул налево, спросил у прохожего нужную улицу. Возле железнодорожной платформы бросил машину, переложил в карман пальто осу. В ларьке купил шоколадку и орешки, ничего другого не было. «Добрый день, Вячеслав Андреевич, это снова я, ваш верный друг Панкреатит. Как самочувствие?» К дому Копытиных пошел пешком. Куда только не занесет поиск правды и справедливости. Владимир Андреевич вспомнил, как по молодости вместе с Лутошиным они поехали в деревню задерживать подозреваемого в убийстве. Километров за 50 от Питера. Молодой крестьянин гостил на выходных у городского приятеля, обсуждал с ним законы квантовой физики. Обсуждение зашло в тупик. Выход был найден с помощью туристического топорика. Тюк в теме и никаких разногласий. Допив водку, чего продукту пропадать, гость вернулся в родную деревню к маме. Следом отправились храбрые сыщики на Лутошинской личной шестерке. Но сыночка дома не застали. Ушел якобы к зазнобе в соседнюю деревню. Хитрые сыщики представились маме знакомыми отпрыска. Мама, к слову, оказалась еще не стара и, судя по лицу, любила тяжелый алкоголь. А у Лутошина в машине было. И не какая-то там бодяга, а настоящая водка. Со свадьбы сестры заныкал. Целых два пузыря. Богатство для тех мест. «А не подождать ли нам Пашку?» — предложил Рома маме, ласково поглаживая аппетитный бутылек. «Гостям всегда рады», — раздался уверенный ответ. Прошли, сели, принялись ждать, выпивая в процессе. Но селенок немного не рассчитали. Поехали-то натощак, а достойной закуски у мамаши не нашлось. Одна соль крупного помола. Бедно жило тогда колхозное крестьянство, впрочем, и сейчас небогато. В общем, развезло питерских знакомых не на шутку. В полночь сынок вернулся от зазнобы и увидел совершенно неприличную картину. В центре избы, за столом, пьяная мама и два таких же пьяных субъекта. «Мама? А кто это?» «Как кто? Друзья твои городские?» «Тот, что спит? Рома, а в пиджаке Славик. Хорошие ребята, водочку привезли». «Так что ж ты, мама, стол нормальный не накрыла? У нас же брюква есть в погребе. Доставай, а я за брашкой к Ваське сбегаю». Что это за друзья, сынок даже не задумывался. И уж тем более не предполагал, что они мусора проклятые. Мусора бы серьезную группу захвата прислали, а не водку. Спустя 15 минут банкет продолжился. На столе появилась подгнившая местами брюква и жидкость, пахнущая некачественной соляркой. Потом, обнявшись, хором пели песни. «Ты пойми меня, родная, я иначе не могу, если правду охраняя, я себя не сберегу». Мама с сыном подвывали на бэк-вокале. «У-у-у!» Спать легли, не вынимая пистолетов из кобур скрытого ношения. Прямо в комнате. Лутошин на полу. Мобильная связь в то время имелась только у бандитов Naturalis. Доложить начальству о местонахождении и ходе операции сыщики не могли. Правда, даже если бы связь была, все равно бы не смогли. Утром проснулись, стали вспоминать минувший день и где они вообще находятся. В углу на скамье неопрятная дама. На печи, широко разинув рот, безобразно храпящий молодой крестьянин. Пока вспоминали, крестьянин проснулся. «Мужики, а вы кто?» «А ты?» «Я Паша, крестьянский сын, там мама». «А где папа?» «Папа зимой в сугробе замерз, уснул насмерть». «А мы, Рома и Слава, знакомые твои, из Питера, в гости приехали, не узнаешь?» Паша, напрягшись, узнал. Обрадовался, предложил разбудить маму и продолжить. «Окей», — икнул Рома, — «но надо съездить в город за водовкой. Мы на тачке, за час обернемся. Собирайся, с нами сгоняем за компанию». «Не вопрос. С превеликим удовольствием, кататься я люблю». Сели, приехали в родной убойный отдел, ютившийся в обычной двушке на первом этаже жилого дома, пригласили в квартиру Пашу. Тот безо всяких подозрений пожаловал. Его проводили на кухню и приковали к газовой трубе наручниками. «Приехали, коровий сын». «Ой, мужики, кончайте прикалывать, противные, нам еще возвращаться, выпить же, наконец, пора». Еще двое суток думал, что его прикалывают, бедняга. За блестяще проведенную операцию по задержанию опасного преступника и проявленный при этом героизм и мужество оперуполномоченные Лутошин и Чернаков получили благодарность от самого начальника ГУВД и денежную премию, на которую Роман Романович купил еще две бутылки водки. Повалил тяжелый снег. Чернаков поднял воротник, превратившись в засекреченного джакузина. Поход занял 5 минут. Усадьбу господ Копытиных опоясывал невысокий речный забор с повисшей на расшатанных петлях калитки. Выгоревшая табличка про злую собачку. Сам дом был невелик. Один этаж и покосившаяся пристройка с трубой. Возможно, баня. Участок запущен. Чувствовалось, что дворяне бедны и не владеют крепостными, поэтому и тырят вилки и ножи по магазинам. Даже снег убрать некому. Прямо от калитки протоптанная в сугробе тропинка к крыльцу. Всю эту красоту Чернаков наблюдал, притаившись за березкой, росшей на дороге возле соседнего участка. Ближе он не подходил. Потому что, скорее всего, дворяне Копытины находились в избе. Указывал на это темно-синий ленд-ровер, привязанный за поводок к забору. И особенно порадовало Вячеслава Андреевича, что коня этого он встречал не так давно, а с хозяином имел удовольствие скрестить шпаги. Вернее, клюшки. Возле кафе, куда он привез Юлю пообедать. Выходит, сцена заводки была отрепетирована заранее, и появление группы захвата вневедомственной охраны тоже не случайно. Не на деньги Черноковские покушались господа, и не на телефон мобильный, но на честь и достоинство. Хотели забрать в участок, устроить скандал, а то и протокол составить за неповиновение. Отпиарить, короче, во все дыры. Да не сложилось. Спасибо клюшке, выручила. Хорошая, однако, компания. 4 неразлучных таракана и сверчок. 11 друзей Оушена. Судя по толстому слою снега на крыше джипа, на нем сегодня еще в свет не выезжали. Что творится в доме, подполковник в отставке сказать не мог, не видел. На окошках веселенькие занавески. Пока он раздумывал, какую выбрать тактику, дверь отворилась, и на снег выполз один из обитателей усадьбы. Чернаков сдвинулся за березу. «Здравствуйте, ваше сиятельство». Да, он не ошибся. Это был один из тех парней. Пластырь на носу говорил, что удар клюшкой удался на славу. Минимум перелом перегородки. В принципе, их сиятельство могло подать на Вячеслава Андреевича в народный суд и получить денежную компенсацию. Но не подал, хотя в судах наверняка осиживал. Парень был без верхней одежды, в белой футболке, спортивных штанах и валенках. Он обогнул пристройку и почти тут же вернулся с парой поленьев. Замерз. Уезжать в город он, похоже, не собирался. Интересно, а Галя тоже здесь живет? Скорее всего, они муж и жена. Возраст примерно одинаковый, отчества разные. Мистер и миссис Копытины. Так и что же делать? Постучаться и потребовать объяснений? Или дождаться темноты и дом подвалить в качестве сатисфакции? Первое отпадает. Незваный гость хуже Бен Ладена. Могут встретить недостаточно дружески, если вообще на порог пустят. А поговорить бы хотелось. Особенно с этим кривоносом. Многое он мог бы поведать. Чернаков в очередной раз пожалел, что вместо нормальной ксивы в кармане лежит пенсионная. Сейчас бы проблем не было. Поторчав у березы несколько минут, он начал замерзать и решил вернуться в машину. Позвонила Юля. «Ты где?» «Встреча с интересными людьми, а ты?» «Представляешь, повезла Диме передачку, а кроме сигарет ничего не взяли. Кошмар какой-то. Что делать?» «Пошли по электронной почте». «Слава, мне не до шуток». «Поезжай домой». Он отключил телефон. «Интересно, если бы на месте Димы оказался Чернаков, она бы возила ему передачки?» Диму заперли в комитетский следственный изолятор, располагавшийся в правом крыле большого дома. Сегодня должны отвезти в суд, который изберет меру пресечения. Понятно, какую. Кресты. И только кресты. Поэтому передачку и не взяли, все равно пропадет. Утром Чернаков позвонил Лутошину, поинтересовался, признался ли подозреваемый. Ты прикинь, Слава, молчит пес, аки рыба. Не я, и все. Я уж и по-хорошему с ним, и по-плохому. По-плохому это как? Ну, как? Стакан с водкой поставил перед носом, а пить не давал. Он чуть слюной не изошел, но не колется фронтовик. Ты не перестарайся со стаканами. Я ж предупреждал, что он не при делах. Вячеслав Андреевич сел в машину, включил печку, немного согрелся. Что делать? Увы, кроме силового варианта, ничего в голову не приходило. Лутошину звонить бесполезно, никуда он не поедет. У Ромы более перспективная версия. Генералу? Он тоже не особо заинтересуется. Похоже, Глухарев уже смирился с потерей объекта. Остается самому. Но в одиночку бесполезно. Значит, надо вызвать подкрепление, как советуют серьезные голливудские фильмы. Он позвонил Ерофееву. Тот сегодня не дежурил, томился дома. На глупый вопрос «свободен» умно ответил. «Занят, блин. Жена заставляет ставить елку. Часов до 9 провожусь». Да, лучше ответить «занят». От греха подальше. А то вызовут в какой-нибудь Левашова дом штурмовать. Чернаков пролистал записную книжку мобильника. Остановился на Толике Бушуеве. Детектив, кажется, тоже выходной, но, если надо, он подъедет. Да и мужик понятливый, потолковее Ерофеева. Он набрал номер. Бушуев действительно отдыхал. Не раскрывая подробности, Вячеслав Андреевич срочно попросил его приехать в Левашово. «Нет, ничего серьезного, но ствол какой-нибудь захвати». Толик пообещал быть, в чем Чернаков и не сомневался. Парень понимает, что просто так в выходной день его не поднимут. Жил он на юго-западе, добираться придется через весь город, то есть часа два минимум. «Я буду ждать возле платформы». «Понял». Вячеслав Андреевич опустил кресло, включил приемник. Что ж, пару часов можно передохнуть. За последнюю неделю он не на шутку вымотался. Господа Копытины мимо не проедут, в город одна дорога. Да и не собираются они, похоже, никуда. Чернаков огляделся. Замусоленная до ржавчины копейка, пару маршруток, один рейсовый автобус, ждущий пассажиров, несколько мерзнущих человек на платформе. И его девятка. «А ведь это теперь мой дом», — с грустью подумал Вячеслав Андреевич, окинув взглядом салон. «Единственный родной угол. На колесах. 1,5 квадратных метра. Сзади будет спальня, на передних сиденьях гостиная и рабочий кабинет. На торпеду поставлю телевизор. Кухня в багажнике, правда, там сейчас хоккейная форма. Сортир, как в деревне, отдельно, на улице. Кладовка в бардачке, балкон на крыше. Шторки на окна повешу, на потолок — картинки. Жить можно. С новосельем, Вячеслав Андреевич. Смех смехом, но мне даже Новый год негде встретить. К Ирине не вернуться. У Юли тоже как-то не греет. Квартиру он пока не снял. Можно, конечно, к родителям поехать. Один его знакомый зимовал в гараже, когда разошелся с женой. Поставил буржуйку, холодильник, притащил диван, телевизор, двери утеплил. Машину на улицу бросал. Даже гостей иногда в дом приглашал. Но по весне гаражи попали под снос из-за строительства кольцевой, и приятель стал бомжом. А у Чернакова даже гаража нет. Да, недостаточно приятный итог. В 46 остаться на улице, да еще без работы, с пенсией в 3000. Хотел новую жизнь зачать? Зачинай. Попутного ветра в лысину, но... С другой стороны, есть любимая женщина. А это не так уж и мало. «Все мы готовимся к встрече с птичьим гриппом», — вещал веселый голос из динамиков. «Давайте спросим у прохожих, как они думают защитить себя и своих близких». «Здравствуйте, как вас зовут?» «Иван Тимофеевич, пенсионер. Вы готовы к встрече с птичьим гриппом?» «Да, конечно. На днях я купил пневматическое ружье и несколько коробок с патронами. С завтрашнего дня начну отстрел голубей, ворон и чаек. Прямо из окна квартиры». «Вы хорошо стреляете?» «Не знаю, с войны не держал в руках оружие. Но жизнь, как говорится, заставит». «Что ж, удачи вам и снайперской меткости». «И вам того же». Чернаков поменял станцию. Заныл блюз. Знакомая мелодия. Где-то он не так давно ее слышал. Ах да, уличный музыкант возле Спаса на крови. Они с Юлей шли в Эрмитаж на выставку какого-то знаменитого француза. Машину бросили на канале Грибоедова, чтобы немного прогуляться пешком. Выставка Чернакову не понравилась. Он откровенно не понимал, как можно восхищаться черными кляксами и разноцветными полосами, хаотично пачкавшими белый холст. Пьяный слон лучше нарисует. «Ты что, Слава? «Это же гениально!» — убеждала его Юля. «Неужели не чувствуешь? Он же душу свою на холст выплеснул!» «Слякоть это какая-то, а не душа!» «Ну вот видишь, до тебя начинает доходить. Это же действительно дождь и слезы, и тоска!» Чернаков щурился, пытаясь разглядеть дождь. Но если дождь с большой натяжкой еще можно было себе представить, то слезы... Увольте. Тоску вот картина точно навевала, такую, что хотелось побыстрее от нее отвернуться. Но Юля не унималась, надеясь, что любовник сможет разглядеть и ощутить то же, что и она. «Он взял лучшее у позднего Пикассо и раннего Малевича, синтезировал и создал свой шедевр». «А, по-моему, он взял стакан. И не один». «Лет через 20, а может и раньше, на аукционе Сотби или Кристи это полотно будет стоить не меньше миллиона долларов», задумчиво произнесла Юля, пропустив мимо ушей реплику про стакан. «Да?» — рассеянно переспросил Чернаков. «Я бы за нее и рубль пожалел в день распродажи». «Ничего ты не понимаешь. Прямо непрошибаемый. Посмотри, какое у него великолепное чувство цвета. Вот это сочетание бархатного бордо и приглушенного изумрудного. А этот кадмий, а охра, а умбра». Юля никак не хотела отлипать от картины, а Чернаков не мог отвести взгляд от любимой женщины. Воодушевленная, с блестящими глазами и прелестным румянцем, она так трогательно заправила локон за нежное ушко. Вячеслав Андреевич испытал что-то вроде укола ревности. Надо же, как на нее эта мазня подействовала. Ему захотелось побыстрее увести ее с этой дурацкой выставки и остаться с ней наедине. Там, где нет этих жутких картин и посетителей, глазеющих на них и делающих вид, будто что-то понимают. Он-то хоть не притворяется. Но Юля открылась для него в тот день с какой-то новой, неизвестной стороны. В ней словно ожила другая, незнакомая женщина. Еще более волнующая и желанная, чем та, к которой он уже привык. Вячеслав Андреевич незаметно уснул под мерный шум двигателя и звуки блюза. И снился ему не рокот космодрома, не эта голубая тишина, а снились ему женщины. Много юных, красивых женщин, все они были похожи на Юлю, и каждая предлагала остаться с ним навсегда. А он не мог выбрать, и от досады скрипел зубами. Женщины плакали и исчезали, пока не осталась одна, самая прекрасная, в откровенном платье. Он обнял ее, принялся страстно целовать, но она вдруг превратилась в Толика Бушуева. «Андреич! Андреич!» Чернаков проснулся. В окно девятки аккуратно стучался Бушуев. Радио по-прежнему передавало блюз, правда, другой, еще более унылый. Двигатель мерно гудел. Стрелки часов на торпеде говорили, что Вячеслав Андреевич проспал 45 минут. Он поднял кресло, заглушил двигатель, опустил стекло. «Я прикорнул тут. Садись». Детектив обогнул машину, сел справа от бывшего начальника. Что случилось? Чернаков не стал целиком вводить Толика в курс дела. Время дорого. Тут рядом семейка одна живет, в частном доме. Баба, которую Лемешев прихватил, и родственник ее. Хочу поговорить, кто ее надоумил на нас заяву накатать. Да адвокат, наверное. Они ж волки еще те комбинаторы. Думаю, не только адвокат. От меня-то что надо? Рядом постоишь. В разговор не встревая, просто страхуй в сторонке. Ствол захватил. «У меня газовик», — Бушуев похлопал по карману куртки. «Хватит». «Их двое в хате?» «Не знаю, не спрашивал. Мужик дома точно». «А если ничего не скажут?» «Значит, не судьба. Вообще-то, я еще хотел по углам пошарить. Если они кражами активно промышляют, наверняка паленое найдем». «Толку-то? Оторвутся, уроды». «Ничего, найдем очко в нашу пользу. Пошли». Бушуев закрыл свою новую «Тойоту», купленную в кредит месяц назад. Уже стемнело, но это и к лучшему. Можно в окошко заглянуть. И враги не заметят, кто к ним пожаловал. В избушке горел свет. Электрический, не лучина. Окна по-прежнему были занавешены. Конь на месте, подле забора. Хозяева чай, наверное, пьют у самовара. Чернаков осторожно толкнул калитку, придерживая рукой, чтобы не отвалилась. Злая собака не залаяла, видимо, объелась Чаппи или вообще давно сдохла. Бушуев предложил проверенный способ — долбануть поленом по роверу, а когда выскочит хозяин — спеленать его. Но Вячеслав Андреевич отговорил. Тихо стреножить не получится, а из дома могут открыть огонь. И будут правы. Они поднялись на крыльцо. Бушуев по привычке занял позицию сбоку, вытащив газовик. Дверь оказалась не заперта. Кого здесь в Левашово бояться? Чужие здесь не шарят. Чернаков кивнул детективу и осторожно шагнул в небольшие сени, освещаемые мутной лампочкой небольшой мощности. Статья 139 Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности жилища». Штраф или арест до 3 месяцев. Фигня, отсижу. В доме пахло прелостью и деревенским туалетом. Из комнаты доносились звуки телевизионного рекламного ролика. «Чего стоим, кого ждем? Ты зачем бензин пьешь, дура? А я застрахована». На вешалке куртка, кроличья шуба Галины Михайловны и еще какая-то одежка. Чернаков, не избавившись от милицейского синдрома рыться в чужом белье, ощупал карманы куртки, потом перешел к шубе. Но неожиданно повернулся к Бушуеву, приложив палец к губам, вторым пальцем показав на вешалку. Под шубой висела зеленая матерчатая куртка с вышитым хищником на задней стороне — пума, что говорило о скупердяйстве хозяев дома. Другой бы улику выкинул от греха подальше или сжег, а эти приберегли. Дрова колоть пригодится или по грибы ходить. В принципе, можно было отчаливать. Быстренько вызвать Лутошина или брата, пускай изымают, а заодно и остальную территорию обыщут. Наверняка и краску найдут, и взрывчатку, и провода. Все настоящее, не подкинутое. А с учетом показаний Вячеслава Андреевича, этого вполне хватит для предъявления красивого обвинения. Присяжным не придется подкидывать монетку «виновен, невиновен». Виновен. Чернаков сделал знак Бушуеву, чтобы тот аккуратно покинул чужое жилище. Толик попятился назад и... Черт, зацепил стоящее на скамье пустое ведро. Боевая тревога, сработала охранная сигнализация, группе захвата на выезд. Дверь в комнату почти тут же отворилась, в проеме возник Сергей Анатольевич Копытин с бутылкой пива «Козел» и со ссадиной на носу. И был он недостаточно приветлив. Взгляд добрый, как у бойца расстрельной команды, и тревожный, как у пограничной собаки. «Не понял, блин, вы кто такие?» «Здравствуйте, Сергей», — по возможности дружелюбно ответил Чернаков. «Я привез вам деньги. За джип. Помните?» «Подходим, а у вас открыто». Тревога на секунду сменилась удивлением. «А может, и правда привез?» Но Копытин тут же взял себя в руки. Переложил козла как гранату и пошел в атаку. За его спиной мелькнуло обеспокоенное личико Галины Красной. «Ах ты пи...» Чернаков не стал дожидаться окончания фразы, шагнул назад, одновременно выхватывая из кармана осу, плавно нажал на спусковой крючок, ибо приглашать хозяина за стол переговоров не имело смысла. «А громко, однако!» Целил в колено, но не рассчитал поправку на скорость приближения соперника. Пуля ударила тому в левое бедро. Чуда не произошло. Сергей Анатольевич устоять не смог. Сложился, как карточный домик, и затянул, как великий певец Витас. Галина Красная затянула следом, не зная то ли бросаться к упавшему, то ли атаковать непрошенных гостей. Победила любовь. «Сережа!» Чернаков не стал объяснять, что пуля резиновая и целостность Сережного организма не нарушена. Максимум перелом. Обернулся к Бушуеву. «Толя, держи их на мушке, будут дергаться, стреляй в голову». Левой рукой вытащил мобильник, правой — очки, перед этим сунув осу под мышку. «Не Бонд. Не Джеймс Бонд». Активизировал телефонную книжку, прикинул, кому лучше звонить, брату или Лутошину. Выбрал брата. В ФСБ не такой дефицит со служебным транспортом, как в родной милиции. Примчаться быстрее. Сейчас. Но нажать зеленую кнопочку вызова Вячеслав Андреевич не смог. Это довольно непросто сделать, когда перед глазами вдруг возникает картина того самого художника с выставки. Сплошные черные кляксы и полосы. А что может возникнуть, ежели тебе по затылку приложат тяжелым осиновым поленом? Кляксы становились все больше и больше, пока полотно окончательно не превратилось в черный квадрат Казимира Малевича.